Глава 9. «Что-то еще, ваше сиятельство?» — спросил Гуннар, когда я отложил столовый прибор. «Сегодня вечером после дневных заплывов в озере я ужинал в одиночестве. Приготовь мне травяной отвар», — произнес я, вставая из-за обеденного стола и переходя к рабочему. Там у меня лежала небольшая тонкая книжица, на первой странице которой на вестонском было написано «Архивный журнал». Этот журнал я нашел в сокровищнице на одном из стеллажей, а когда понял, что держу в руках, то мысленно поблагодарил неизвестного хранителя, который оставил мне такой подарок. Должен заметить, что, судя по идеальному порядку, как в сокровищнице, так и в записях архивного журнала, человек, который отвечал за то место, явно был перфекционистом. К примеру, каждый предмет в пещере, будь то ящик, ларец или отдельный артефакт, имел свою бирку с порядковым номером и коротким лаконичным описанием. Подробная опись всего содержимого, всех емкостей и предметов находилась в конце журнала и было записано мелким, но аккуратным почерком. Благодаря истинному зрению я быстро определил, что все бирки, а также обложка журнала, как и сами его листы, были сделаны из кожи теневых тварей, а записи велись бурыми магическими чернилами очень высокого качества, чему я был только рад. Ведь выбираться из сокровищницы нам пришлось тем же путем, которым мы в нее забрались, через логово теневого аллигатора. Увы, но основной вход в пещеру мы так и не смогли открыть. Вероятно, магический механизм, благодаря моему золотому паразиту, был заблокирован. Когда мы выбрались из воды и оделись, я дал приказ Лео и Страйкерам организовать подъем со дна озера туши аллигатора, но только без лишнего шума. Надо было видеть их ошарашенные лица, когда мы рассказали о теневой твари, обитавшей в безобидном на первый взгляд озере. В том, что туша монстра будет разобрана по всем правилам, я не сомневался. Страйкеры в этом деле настоящие профессионалы. Первое, чему учат боевых магов в гильдиях, помимо владения своим даром, так это правильной разделки теневых тварей, а также хранению важных и ценных органов. Ганс Краус как-то на одном из привалов рассказывал, что Георг фон Линц, который побывал в тени несколько раз, особенно хорош в этом деле. Когда Гуннар принес мне травяной отвар и вышел из шатра, я принялся за работу. Следующие несколько часов я внимательно изучал содержимое журнала и пришел к выводу, что обнаружил не просто сокровищницу, а тщательно собранную и законсервированную лабораторию. Причем, судя по записям, в пещере хранилось оборудование как алхимиков, так и артефакторов. Все инструменты, разные приспособления и лабораторная посуда были сделаны из теневых материалов. Помимо уже готового магического оружия, тканей, эликсиров, амулетов и прочего, там хранились и сами материалы. Металлы, травы, жидкости, дерево и камни, шкуры и кости монстров. А также внушительная коллекция их органов, хранившихся как в сухом состоянии, так и в емкостях, залитых специальной жидкостью. В свете происходящего со мной отдельно обрадовали внушительные запасы крудов, в основном бурых, алых, янтарных и изумрудных. Лиловые тоже были, но немного. В журнале имелась запись о том, что много крудов этого цвета было выдано некоему магистру Р. Там стояла дата, которая совпадала с датой, когда маги покинули цитадель через потайной тоннель. Кстати, теперь понятно, почему они так мало унесли ценности из подвала крепости. Им пришлось тащить много всего из основной сокровищницы. Например, к моему глубокому разочарованию, маги унесли с собой всю свою библиотеку. Неизвестный хранитель мелким почерком коротко сообщал, что там были трактаты по теневой и истинной магии, а также много книг с рецептами и чертежами. Жаль, хотя это абсолютно логично. Библиотека намного ценнее какого-то золота. Кстати, золото и серебро там тоже было, как в слитках, так и монетами. Кроме того, несколько небольших ларцов, как с обработанными, так и дикими драгоценными камнями. После изучения довольно длинной описи содержимого сокровищницы, я перешел к изучению самого журнала, а именно той его части, где шла речь о поставках, именах и ценах. Довольно быстро я выяснил одну очень любопытную деталь. Оказалось, что 30% собранных здесь крудов, материалов и ингредиентов была доставлена сюда из теневого перевала, а именно из моей марки. Кстати, те же листы, из которых был собран сам журнал, оказались сделаны не из кожи, как я сперва подумал, а из водорослей, которые трансформировались после приливов и отливов. Так вот, эти самые водоросли тоже доставлялись из теперь уже моих земель. В пещере имелось два ящика готовой продукции. Боюсь даже представить стоимость этой магической бумаги. После того, как она прошла испытание водой, я проверил ее на хрупкость, а также на огнестойкость и остался доволен ее прочностью. И это без нанесенных на лист бурых чернил, которые увеличивали уровень прочности в несколько раз. Судя по датам, маги довольно долгое время сотрудничали с тремя поставщиками из Теневого перевала. Вернее сказать, контрабандистами. Правда, все закончилось с приходом в эти края Серого Жнеца, который подмял добычу всех ресурсов под себя. В любом случае, я очень хорошо запомнил все имена тех контрабандистов. Что-то мне подсказывало, что кто-то из них все еще жив и продолжает заниматься своим опасным бизнесом. От изучения журнала меня отвлекла Льюнари. Она пришла, чтобы продолжить наши ночные медитативные практики. «Вайра сказала мне, что у тебя получилось создать плетение?» — спросила она, глядя на меня с надеждой в глазах. «О, да!» — улыбнулся я и со вздохом добавил. «Осталось понять, как это произошло». «А какое плетение ты создал?» «Простенький щит», — ответил я и хмыкнул. Но его хватило на то, чтобы остановить ту тварь. «И ты больше не можешь его повторить?» — спросила она слегка разочарованно. Я отрицательно покачал головой и произнес. «Несколько раз пытался, но ничего не вышло. Паразит блокирует все мои попытки взаимодействия с источником. Именно поэтому сегодня мы займемся этим вопросом». «Живее, ленивые ублюдки!» — орал рыжеволосый десятник, подгоняя своих бойцов. «Ничего, скоро растрясете свой жирок на марше!» Ему тут же вторило несколько горластых сержантов с других концов нашего лагеря, который был сейчас похож на потревоженный муравейник. Ровные ряды бодро марширующих пехотинцев тянулись от цитадели до шато Гардьен. 3 дня назад наконец-то прибыли гонцы от барона де Бакри с вестью о том, что южные кланы горцев согласны выступить против аталийцев. А это примерно 4000 пеших бойцов, и мы выдвигались на соединение с ними. В цитадели я оставлял небольшой гарнизон, а также Ганса Крауза с его командой. Ему была поставлена задача извлечь из сокровищницы сапфировой гильдии все ее содержимое и под охраной отряда мертонцев переправить это добро в Гандервиль. Барон Иллар Рис выделил для этого важного предприятия самых проверенных своих бойцов. Кое-что из сокровищницы мы взяли с собой. К примеру, приличное количество разного вида эликсиров, много крудов, а также много золотых и серебряных монет, чтобы расплачиваться с местными жителями за продовольствие. Операцию по извлечению всего этого добра успешно провел все тот же Ганс Краус, замаскировав добытое в телегах среди бочек с питьевой водой из источника, что питал озеро. Остальное он должен был вывести, когда наша армия покинет эти места. Выслушав гонцов барона де Бакри, я собрал всех своих командиров, в том числе маркиза де Ганди с его сопровождающими, и толкнул пафосную речь о том, что мы должны помочь вестонским легионам, попавшим в ловушку, и что именно поэтому я принял решение выдвинуться против Золотого Льва. Новость была встречена радостными криками всех моих командиров и собравшихся на этот импровизированный военный совет вестонских дворян. При этом представители обоих герцогов, судя по многозначительным взглядам, которые они на меня бросали, приписывали победу надо мной именно себе. Убеждать их в обратном я не собирался. Пусть думают, что это именно они смогли своими доводами убедить меня принять правильное решение. Там же я объявил, что буду рад присутствию маркиза де Ганди и других высокопоставленных дворян на военных советах, но предупредил, что им будет отведена роль наблюдателей. Другими словами, я давал понять, что смотреть и слушать можно, но трогать руками нельзя. И снова каждый из посланцев герцогов, насколько можно было судить по их довольным физиономиям, расценил мои слова как часть наших с ними договоренностей. Кстати, маркиз де Ганди, как граф де Лорен и обещал, вел себя прилично. Однако я видел, что отпрыску герцога де Ганди очень не нравится происходящее. Не привык он быть на вторых ролях. Ничего, у него еще появится возможность проявить себя. Я наблюдал за бодро марширующими пехотинцами, сидя верхом на шторме, в окружении моих соратников. В этот раз я был облачен в обычную броню, так как паразит мог в любой момент повредить мой магический доспех. Но в моем сердце теплилась надежда, что это ненадолго. За последние дни мы с Селиной здорово продвинулись в наших исследованиях и, кажется, кое-что нащупали. Во-первых, мы определили, что есть короткий отрезок времени, когда я могу использовать ману из других крудов без риска агрессии со стороны паразита. Обычно это был момент, когда он был сыт и занят трансформацией полученной энергии. Он практически не реагировал на мои манипуляции маной из крудов. Правда, длилось это недолго. Во-вторых, у меня получилось повторить плетение щита хаоса, используя при этом лиловую ману. Попутно я выяснил, что он получился слабее, чем тот, что я создал, используя золотую энергию. И, наконец, в-третьих, мы с Льюнари выяснили, почему паразит мне позволил зачерпнуть силу из источника. В момент, когда моей жизни грозила смертельная опасность, у меня получилось машинально продавить волю засевшего в моей энергосистеме паразита. Другими словами, я взломал его программу. Несколько раз я попробовал сделать это снова, но каждый раз мои эксперименты заканчивались тем, что меня окатывала волна нестерпимой боли. Именно тогда Селина и предложила мне не пытаться бороться с ним, а найти способ подружиться. Я пока не совсем понимал, каким образом можно подружиться с этой непонятной то ли тварью, то ли сущностью, но решил все-таки последовать совету Льюнари. «Ваше сиятельство!» Возле меня остановился всадник из отряда Андре де Шатильона и, взмахнув в сторону цитадели, сообщил. «Все готово!» Я молча кивнул и двинулся в сторону ворот крепости. За мной следом скакали несколько десятков моих бойцов. Уже на подъезде к воротам я заметил, что там происходит столпотворение. До меня донеслись грозные воинственные выкрики, лязг оружия и ржание лошадей. Выезд из ворот был заблокирован легионерами Самюэля Кронера, которые, сомкнув щиты, выставили перед собой свои копья и алебарды. Внутри крепости напротив них строился отряд из бойцов маркиза де Анжеса, который в эту минуту горланил громче всех, грозя капитану Кронеру и его воинам всеми возможными карами. Чуть поодаль за этим конфликтом с огромным интересом наблюдал маркиз де Ганди и все его сопровождающие. В происходящее они не вмешивались, попыток качать права и грозить капитану Кронеру они не делали. Но и прийти маркизу де Анжесу на помощь не спешили. А все потому, что сегодня утром, практически перед выездом, графы де Бральи и де Лорен получили от меня послание с предупреждением о том, что на выходе из крепости может возникнуть небольшая заминка, за которую я у них заранее прошу прощения. Я предлагал им спокойно подождать, пока неожиданная проблема не будет решена. Я бы мог и не предупреждать их, но маркиз де Анжес со своим изрядно поредевшим после моих действий отрядом и своими повозками намеревался двигаться вместе с маркизом де Ганди. Тем временем маркиз де Анжес переключился на легионеров 5-го легиона и их капитанов, которые тоже построились поодаль и даже не думали поддерживать своего бывшего командира. Маркиз, видя, что бывшие подчиненные на него не реагируют, выпучил от бешенства глаза и покраснел, как вареный краб. Он громогласно грозил предавшим его легионерам пытками, казнями и конфискацией их имущества. Именно в этот момент наша кавалькада подъехала к строю легионеров капитана Кронера, которые слитным движением раздвинули щиты, пропуская нас вперед. Наше появление не осталось незамеченным. Маркиз де Анжес, дернув поводья своего коня, поскакал в мою сторону. Если бы он мог убивать взглядом, то я бы уже давно рухнул на землю замертво. «Мессир!» — прорычал он, брызжа слюной. «Как это понимать? Почему меня и моих людей не выпускают из крепости?» Конь под ним раздраженно перебирал копытами и громко дышал. «Капитан Кронер выполняет мой приказ!» Достаточно громко, но совершенно спокойно ответил я. «По какому праву?» — взвыл он. «Что все это значит?» Я, не поворачивая головы, слегка отвел в сторону руку, в которую Лео тут же вложил свиток. Развернув его, я произнес в наступившем вокруг молчании. «Согласно приказу Его Величества, две когорты 5-го легиона перешли под мое командование», — громко объявил я. «Старшими офицерами этих когорт я был проинформирован о том, что вот уже 7 месяцев ни офицеры, ни простые легионеры не получали положенного их контрактами жалования. Кроме того, согласно контрактам, подписанным Его Величеством, если вестонский легионер погибает и до его смерти ему не выплачивались деньги, эта сумма будет передана его семье или его законным представителям. За передачу этих денег отвечает непосредственный командир погибшего легионера». Не давая маркизу возразить, я громко зачитал имена старших офицеров, сообщивших мне о случившемся. Абсолютно случайно вышло так, что все названные мной офицеры, включая одного из капитанов второй когорты, оказались дворянами. То, что они из бедных родов, и, по сути, легион являлся их единственной семьей и домом, никак не отменяло благородство их крови. «Что вы хотите этим сказать?» — воскликнул маркиз де Анжес, тяжело дыша. «Я хочу сказать, что за казну 5-го легиона отвечает его командир, то есть вы, мессир, и что вы обязаны выплачивать жалование своим легионерам вовремя. Полагаю, сейчас подходящее время выполнить свой долг перед Его Величеством и легионерами 5-го легиона». «Но казна легиона пуста!» — возмущенно воскликнул маркиз де Анжес. «На какие деньги, по-вашему, наши интенданты покупали продовольствие у местных? А из столицы нам никто ничего не присылал». Я раскрыл ладонь, и в нее лег еще один свиток. Я поднял его над головой и громко произнес. «Здесь записаны свидетельские показания старших офицеров о том, что происходило все эти месяцы в цитадели. Вы, мессир, утверждаете, что казна легиона пуста, но несколько дворян из ниже подписавшихся уверены в обратном. Именно поэтому я предлагаю вам добровольно предоставить повозки и фургоны для осмотра. Все легионеры дружно зашумели, а названные мной офицеры гордо выступили вперед. Лицо маркиза де Анджеса как-то резко побелело. Я даже подумал сперва, что его сейчас хватит удар. Но спустя мгновение он снова покраснел. Его тонкие губы презрительно скривились, глаза налились кровью. «Что?» — зарычал он, глядя мне в глаза. «Обыскивать меня? Меня? Наследника древнейшего рода? Да как ты посмел даже подумать об этом? Что ты о себе возомнил, бастард? Ты всего лишь какой-то выскочка, сын изменника!» После его слов повисла гробовая тишина. В отличие от многих здесь присутствующих, маркиз де Анжес, просидевший почти весь год в Бургонии, был оторван от столичной светской жизни. Уверен, он уже знал, что я одаренный, но его вера в свою родословную, связи и вес его отца, герцога де Анжеса, одного из маршалов в Эстонии при дворе, была непоколебимой. «Маркиз», — произнес я скучающим тоном, — «вы не только вор и негодяй, умудрившийся угробить доверенный вам легион, вы еще и беспросветный тупица. Но как бы мне сейчас не хотелось собственноручно пустить вам кровь, я прекрасно понимаю, что для меня, как боевого мага в ранге Аванта, нет чести в том, чтобы прикончить противника в разы слабее себя. Поэтому я доверяю эту миссию другому человеку». Я стянул со своей руки кожаную перчатку и передал ее выехавшему из нашего строя Андре де Шатильону. Тот аккуратно принял ее, а потом бросил на землю перед маркизом. «Мессир», — произнес я, — «вместо меня по моей просьбе вас поучит манерам виконт де Шатильон.